Глава третья. В ту ночь я почти не сомкнула глаз. Стоило только ненадолго провалиться в сон, как я снова оказывалась на Поклон горе. Надо мной стоял Перин с топором, а рядом с ним вместо полоумной Магды ласково улыбалась матушка Тэмми. Каждый раз я просыпалась, рывком подскакивая на кровати. По спине струился холодный пот. Уши закладывало от грохота, и собственное дыхание больше походило на стоны раненого зверя. Я все еще пыталась убедить себя в том, что все это совпадение, что наставница действительно озабочена моей безопасностью и именно по этой причине держит меня в заточении. Не получалось. Я проигрывала самой себе, приводила десятки доводов «за», а сердце упрямо твердило «против». Под утро Анетта окончательно победила. Я больше не верила Тэмми. Мне едва хватило сил дождаться зари. И как только первые лучи солнца пробились в комнату сквозь зарешеченные окна, снова раскрыла книгу. Но сколько ни листала, не могла больше найти ни единой подсказки. Стало обидно. Будто кто-то близкий обманул, пообещал помочь и в последний момент отвернулся. На всякий случай я пролистала две другие книги, но не нашла там ни одной пометки и снова вернулась к родовому перечню. Должно было быть что-то еще, что-то, на что я не обратила внимания, какая-то мелочь. До полудня я была занята тем, что изучала каждую страницу. Забыв обо всем на свете, я перечитывала то, что осталось от выцветшей печати, и то, что написала Анетта. Каждую букву. Не помогло. Подсказок больше не было. И лишь уверенность в том, что эта история не может так бесславно оборваться, не позволяла мне опустить руки. Я попыталась вспомнить эту Анетту. В памяти остался только образ рыжеволосой девушки с задорной улыбкой. Она была гораздо старше и уже интересовалась парнями, в то время как моей главной заботой было утащить зеленые яблоки из сада так, чтобы никто из нянек не заметил и не отходил поперек спины крапивным веником. Какой Анетта была, не знаю. Работала, как все, секретничала с подругами и тайком ворчала на матушку Тэмми. Как и мы с подругами, порой сбегала ночью на реку, чтобы поплавать под луной, а с рассветом возвращалась в приют, стараясь проскользнуть к себе прежде, чем хватятся взрослые. Она жила по правилам приюта и была обычной, такой же, как и я. Как бы на ее месте поступила я? Как бы спрятала весточку, чтобы та не попала в чужие руки? На ум приходил только наш привычный способ — нацарапать что-то палочкой. На первый взгляд ничего не видно, но стоило заштриховать это место грифелем, как проступало все написанное. К счастью, в этой тюрьме нашелся огрызок карандаша. Совсем крохотный, обгрызанный с одной стороны. Кто знает, может, именно им когда-то несчастная Анетта писала эти послания. Хотя от волнения я совершенно не испытывала голода, мне пришлось прерваться на обед. Под негодующим взглядом Сары я поспешно вычерпала содержимое тарелки. Залпом осушила стакан кислого компота из недозрелой черноплодки и отдала грязную посуду. Как только дверь за нянькой закрылась, я снова бросилась на поиск подсказок. В этот раз странички я исследовала на ощупь. Как только находила хоть малейшую неровность, сразу принималась черкать карандашом. И, не обнаружив нового послания, все больше расстраивалась. Только когда до конца книги осталось меньше десятка листов, и я без особой надежды начала штриховать очередную неровность, и передо мной начали проступать слова. Нашла. Не веря в свою удачу, я принялась водить грифелем еще быстрее, жадностью выхватывая каждую букву. Текст был коротким и странным. «Ты знаешь, где искать продолжение?» Я понятия не имела, где искать продолжение, хотя... Если со штриховкой угадала, то почему бы не предположить, что и в остальном Анетта поступала так же, как и мы с девчонками, когда хотели спрятать свои секретики? Где лучшие места? Под половицей в тайном углу я облазила весь пол, простукивая каждую доску. Иногда звук получался глухим, словно внизу была пустота, иногда плотным, но тайник мне обнаружить не удалось. В матрасе? Слишком неосмотрительно. Его могли в любой момент забрать. «Где еще?» Я обвела взглядом комнату и остановилась на окне. «Ну, конечно!» Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти ту самую щель, которую со стороны не видно, но при желании можно обнаружить на ощупь. Сунула туда пальцы и сдавленно охнула, когда они наткнулись на что-то шершавое. Медленно и аккуратно, боясь лишний раз дышать, вытащила вещь из тайника. Это оказалась еще одна книжечка. Меньше, чем предыдущая, и в разы тоньше. Но зато страницы ее были сплошь исписаны ровным убористым почерком. Сгорая от волнения, я открыла первый разворот и принялась читать. «Если ты нашла эти записи, значит, дела твои плохи. Ты сидишь взаперти в тесной комнате с решетками на окнах и ждешь, что тебя выпустят. Так вот, тебя не выпустят, как и меня. Я попробую рассказать все, что успела узнать. Что-то я видела своими глазами. Что-то мне рассказала матушка, уверенная, что страшные тайны умрут вместе со мной. Что-то я додумала сама. Ты замечала, что Брейви Бэй благоденствует не каждый год. Иногда поля ломятся от урожая, а иногда приходится собирать по зернышку, чтобы хоть как-то прокормиться. Знаешь, от чего это зависит? Только от того, был ли проведен жертвенный ритуал. И мне очень жаль это говорить, но следующая жертва — это ты». Жуть. Вот что я ощутила в этот момент. Настолько сокрушительную, что невозможно ни вздохнуть, ни пошевелиться. Я 100 раз перечитала последнюю строчку, пытаясь найти в ней скрытый смысл или шутку. Это ведь смешно, да? Придумать страшную историю и до беспамятства напугать незнакомую девочку. Отчаянно хотелось на что-то надеяться, но сердце знало, что все это правда, и что, отворачиваясь от нее, делу не поможешь. Я заставила себя вернуться к записям. Однажды, будучи в благостном расположении духа, матушка поведала, откуда взялся этот ритуал. Давным-давно, когда Брейви Бэй загибался на неприветливом острове, люди отчаялись и попросили помощи у богов. Они заключили договор. Боги даруют защиту и благоденствие, а город и жители основывают приют и заботятся о сиротах соседних островов и прибрежных сел Большой Земли. Но каждый год в качестве расплаты отдают одного из воспитанников, того, кто попал в приют 11-м и достиг возраста 18 лет. Если жертвоприношение состоится, то год будет хорошим. Люди будут сыты и здоровы, суровая стихия и болезни не тронут остров, а если нет, то ждут Брейви Бэй засуха и голод. Она думала, что я проникнусь и смирюсь со своей участью. Я же думаю, что все это чушь, бред собачий. Зачем нашим богам такая нелепая жертва? Лохар жесток, но справедлив. Мэйв мудра и милосердна. Зачем им кровь сирот? И почему именно 11-й найденный должен удостаиваться такой судьбы? Почему не 1-й или 10-й? Когда я сказала об этом Тэмми, она назвала меня самовлюбленной эгоисткой, думающей только о себе, и лишила еды на 2 дня. Вот такая незавидная участь ждет каждого, кому не повезет появиться в этом приюте под счастливым номером 11. Их будут терпеливо растить до нужного возраста, а потом всем скажут, что они сбежали или уплыли на большую землю, или просто уехали жить на новое место. Но теперь ты знаешь, что это неправда. Все 11-е погибли. Каждый хороший год в Брейви Бэй был оплачен жизнью кого-то из них. За следующий буду расплачиваться я. Кстати, в кабинете Тэмми есть тайник с журналами. Там записаны все дети, когда-либо появившиеся в нашем приюте. Они тщательно пронумерованы, и те, кому выпали 2 единицы, отмечены красным. Можешь проверить, если вдруг выберешься из камеры. Я уверена, записи до сих пор там, под темной половицей возле ножки стола. Но это будет пустая трата времени. Я и без журнала могу сказать, что раз ты здесь и под замком, ты — 11-я. До самого вечера я запоем читала записи Анетты. Порой они были пронзительно грустными, тогда поперек горла вставал едкий ком, и на ресницах собирались горькие слезы. а порой настолько пугающими, что хотелось отбросить книгу в сторону, спрятаться и как молитву повторять. Это неправда. Я прочитала всю историю от и до. Про то, как Анетта увидела ночных гостей, пришедших к Полу, и с того момента не знала покоя. Про то, как пыталась сбежать, как ее предал человек, которому она заплатила за помощь, и вместо того, чтобы увезти с острова, вернул обратно в лапы матушки Тэмми. Отдельные фразы лупили по глазам, заставляя содрогаться, как от ударов. «Ко мне больше никто не приходил. Она сказала всем, что я больна неведомой хворью, изуродовавшей лицо и тело. Друзья предпочли забыть о моем существовании. Матушка Тэмми и глава города заодно. Все жители Брейви-Бэй заодно. Никому нельзя верить. Они все знают. Магда, заманившая меня в ловушку, больше не казалась безумной. Наоборот, теперь каждое ее действие обретало смысл. Ей было известно, кто я и какова моя роль в благополучии города, и она намеревалась исправить ситуацию с погодой, принеся меня в жертву на Поклонной горе. Тэмми не позволила этого сделать вовсе не по доброте душевной, а потому что мое время еще не пришло. И Холс так жестоко наказал старуху и ее сына не из-за того, что напали на сироту, а потому что их своеволие лишило бы Брейви Бэй жертвы на следующий год. Но самое страшное, что на месте Магды мог оказаться любой. Румяная жена булочника, которая всегда громко смеялась и дарила горячие пончики, щедро посыпанные сахарной пудрой. Тихий старик-молочник, у которого были самые вкусные сливки в городе. Светловолосый, красивый, как бог, сын главной целительницы. Он смотрел так, что у меня сердце пускалось вскачь, и щеки предательски краснели. А как-то раз подарил букет полевых цветов, и я всю ночь рыдала от счастья. Все они заодно. После такого прозрения я отложила дневник предшественницы, легла на кровать, отвернувшись лицом к стене, и закрыла глаза. Сил читать дальше не осталось. Я была разбита, опустошена, сломлена и не видела ни единого просвета в окружающей меня тьме. Почти сдалась. А ночью мне снилось седое море. Оно ворвалось в мой сон соленым ветром, запахом прогретого песка и рокотом волн, пенилось белыми шапками и сердито швыряло в лицо свежие брызги. А далеко на горизонте вспышки молний подсвечивали темный скалистый берег. Он манил меня, звал, обещал защиту и спокойствие. И когда я проснулась, это спокойствие осталось со мной, уютной кошкой, свернувшись под сердцем. Там, за пределами Брейви-Бэй, была другая жизнь. Жизнь, в которой меня не достанут ни матушка, ни Холс, ни все боги вместе взятые. И я непременно найду способ вырваться из этой тюрьмы и сбежать. Судьба одиннадцатых и роль в ней жителей Брейви-Бэй стали для меня жутким откровением, но полностью отказаться от доверия и подозревать каждого было выше моих сил. С утра я посмотрела записи еще раз и ни слова не нашла о том, что приютские тоже замешаны в бесчинствах, творящихся на острове. Будь это так, матушке Тэмми не пришлось бы врать и изворачиваться, придумывать причины, по которым очередной воспитанник бесследно исчез. Было страшно, но я решила довериться подруге. Темненькой, хитроглазой Эльзе, с которой мы всю жизнь прожили бок о бок, делились радостями и бедами, помогали друг другу во всем, поддерживали. Если на кого я и могла положиться, то только на нее. Оставалось только дождаться, когда она придет под окно, и умудриться все рассказать так, чтобы наш разговор не перехватили. А пока придется делать вид, что все хорошо. Еще до прихода утренней няньки я спрятала записи Анетты обратно в щель под окно. Убедилась, что ничего не заметно, с какой стороны ни посмотри, и снова забралась под одеяло. Несмотря на волнение и страх, нужно было вести себя так, чтобы никто ничего не заподозрил. Сара пришла чуть позже обычного. «Вы посмотрите на нее! Проскрипела, увидев, как я сонно потягиваюсь и зеваю. «Все уже работают, а она валяется! Лежебока!» Я виновато засуетилась, соскочила с кровати, поспешно ее заправила Пальцами прошлась по волосам и при этом не забывала причитать, что мне очень неудобно, стыдно, и я бы с радостью вернулась к работе, но пока вынуждена сидеть в заточении. «Вынуждена она!» Сара сморщилась так, будто ей приходилось таскать меня на собственном горбу. «Небось, наврала матушке с три короба, вот она и отправила тебя сюда». Я не знала, верить ее словам или нет. Может, она заодно со всеми и только для виду играет роль ворчливой няньки, а сама здесь по приказу матушки, чтобы проверить, чем я занимаюсь и не удумала ли какой-нибудь глупости. «Обещаю, как только проблемы решатся и меня выпустят из палаты, я буду работать в два раза больше, чем все остальные», — клятвенно заверила я. Если она заодно с Тэмми, то пусть доложит, что я поверила всем россказням и покорно жду своей участи. Так будет проще. «Свежо предание!» — прокряхтела Сара и повела меня в душевую. Пока я намывалась, она неустанно бухтела из-за низкой перегородки. «Где это видано, чтобы няньки девиц взрослых в помывочную таскали? Может, я еще спину должна потереть?» После завтрака я снова осталась в заточении. Мне очень хотелось увидеть Эльзу, но я понимала, что раньше сон часа ждать ее не стоит, поэтому снова достала книгу Анетты, устроилась на подоконнике, расправив юбку так, чтобы в случае чего успеть спрятать записи в ее складках, и принялась читать дальше. Я долго искала выход из этой темницы. Однажды, когда принесли еду, мне удалось прорваться через дверь. Я выскочила в коридор и успела пробежать через весь лазарет, но оказалось, что дверь в крыле тоже заперта. Да и нянька подняла такой крик, что сбежались помощницы Тэмми и утащили меня обратно. Этим путем можно выбраться, только если очень сильно повезет, так что не трать попусту время. Еще я пыталась подточить прутья и расширить отверстие, чтобы вылезти через окно. Увы, решетка закреплена на славу. Мне удалось расшатать и вытащить два кирпича в стене, справа у подоконника, но протиснуться в дыру не смогла. Так что если ты не гном или не тростинка, которую сдувает ветром, то тоже не пробуй. Я не удержалась и проверила. Нащупала те два кирпича, про которые говорила Анетта, вытащила их и убедилась, что в дыру только голова и пролезет. Вытяжное отверстие под потолком тоже не суйся. Оно только на входе широкое, а потом превращается в крысиный лаз. Лишь после этой фразы я обратила внимание на решетку под самым потолком, выкрашенную в цвет стен. Высоко, но если подвинуть кровать и сверху поставить стул, то дотянуться можно. Следующее слово было написано большими буквами и трижды подчеркнуто. «Пол». Я опустила взгляд на старые половицы, с которых давным-давно стерлась краска. И только по краям комнаты остались темно-коричневые полосы, намекая на то, что когда-то здесь было не столь уныло. Каменный фундамент не под всем домом. Если найти место, где его нет, то можно спуститься в подпол и через продух выбраться наружу. Палату я проверила, под ней камень, но когда идешь в помывочную, из щелей по ногам тянет холодом. Эх, если бы только у меня был кто-то с той стороны. Кто-то, кто смог бы найти удобное место и помочь мне выбраться из этой тюрьмы. Записи Анетты сэкономили мне массу времени. Не будь их, я бы действовала, как она. Сначала попыталась выскочить через дверь, затем принялась за окно, потом бы начала искать дополнительные лазы. Прощупывала бы сантиметр за сантиметром, теряя драгоценные минуты. Теперь я знала, в каком направлении надо продолжать поиски. А еще убедилась, что без помощи извне не спастись. Мне нужна была Эльза. Она мелкая и верткая, а еще любопытная, как кошка, и без труда найдет то самое место, о котором говорила Анетта. Только вот в чем беда. Подруга не пришла ни на этот день, ни на следующий, и спустя почти неделю тоже.